Глава 28. Чудо Иулиана Столпника. Одному старцу Ава Столпник послал приветствие и вместе с тем вретище с положенными в нем тремя горящими углями. Старец, получив приветствие и еще не угасшие угли, отослал вретище обратно к Аве Иулиану, налив в него воды и завязав, а расстояние между ними было около 20 миль. Ава Кирилл, ученик Авы Иулиана Столпника, о котором мы только что упомянули, рассказал следующее. «Я, отец мой и брат пришли из нашей местности к Аве Иулиану, наслышавшись много об его жизни. Я имел, — продолжал Ава Кирилл, — неизлечимую болезнь. Все врачебные средства оказались бессильны. Когда же я пришел к старцу, он, сотворив молитву, исцелил меня. Все трое мы остались при нем и отреклись от мира. Старец приставил моего отца к житнице. Однажды отец приходит к Аве Иулиану и говорит: «У нас нет хлеба». Старец отвечает ему: «Ступай, брат, и собери, что найдешь, смели, а на завтра сам Бог попечется об нас». Отец, смутившись этими словами, он хорошо знал, что в житнице уже ничего не было, удалился в свою келью. Настала крайняя нужда. Старец послал за отцом: «Приди немедленно сюда». Едва только он пришел, старец сказал: «Брат Конан, пойди, и что найдешь, употреби на пользу братьев». Отец, как бы в гневе, взял ключи от житницы. «Что ж, разве пыль принесу?» Отомкнув замок, он хотел было отворить двери, но не мог этого сделать. Житница была доверху полна хлеба. Видя это, отец принес покаяние старцу, славя Бога.